прибывают на место или отправляются из определенного места. «У меня голова начинает кружиться», — сказала Клаудия. «О нет, Перси, только не сейчас, когда такая прекрасная ночь и такой превосходный коньяк». «Хорошо, оставим это упражнение. Оно служит иным целям», — согласился Перси. «И в первую очередь магическим. Вы когда-нибудь размышляли над рисунками? Если на этой карте Португалии мы отметим и соединим линии все пункты, где в 18:30 находится хотя бы один поезд, будет очень интересно посмотреть, какой получится рисунок. Через каждые четверть часа рисунок надо менять, чтобы оценить путем сравнений и сопоставлений, будет ли он улучшаться или ухудшаться. В свободные минуты у Крафта мне удавалось достичь любопытных результатов. Я недалек от мысли, что в один прекрасный день увижу рождение рисунка, который в точности совпадает с каким-нибудь прославленным произведением. Гитарой Пикассо, например, или зеленщицей Петерутти. Если это случится, я получу некую цифру, модуль. И таким образом смогу начать постижение Вселенной с ее подлинной аналогичной основы. Я разрушу время-пространство. Это отягощенное ошибками измышление. «Значит, мир волшебен», — сказал Медрано. «Сами видите, даже волшебство заражено западными предрассудками», — огорченно сказал Персио. «Прежде чем приступить к определению космической реальности, необходимо уйти на пенсию, чтобы получить время для изучения звездной фармакопеи и возможность пальпировать тончайшую материю. Разве когда работаешь целый день, успеешь?» «Дай Бог, чтобы путешествие помогло его изысканиям», — сказала Клаудия, вставая. «Меня охватывает чудесная усталость туриста. Итак, до завтра». Через несколько минут Медрано в приподнятом настроении вернулся в свою каюту и нашел в себе силы разобрать чемоданы. «Коимбра», — думал он, выкуривая последнюю сигарету. «Невропатолог Лев Баум. Все так легко мешалось в голове. Кто знает, быть может, удастся также извлечь какой-нибудь значимый рисунок из этих встреч и этих воспоминаний, в которых вдруг появилась Беттина, смотревшая на него полуудивленно, полуобиженно, словно то, что он зажигал свет в ванной, было непростительным оскорблением. «Ах, оставь ты меня в покое», — подумал Медрано, открывая душ. Рауль зажег свет в изголовье постели и потушил спичку, с помощью которой отыскал выключатель. Паула спала, повернувшись к нему лицом. В слабом свете ночника ее рыжеватые волосы казались пятном крови на подушке. «Какая она красивая!» — подумал он, медленно раздеваясь. «Как разглаживается ее лицо! Исчезают эти печальные морщинки у насупленного переносе, которые остаются, даже когда она смеется. А рот ее теперь похож на уста ангела Боттичелли. Такие юные, такие непорочные!» Он насмешливо улыбнулся. «Нетронутой невестой тишины». Первая строка из «Оды греческой вазе» Джона Китса. «Бедняжка Паула, бедняжка, слишком быстро наказанная за свою несуразную строптивость в этом Буэнос-Айресе, где она могла найти лишь таких типов, как блондинчик, ее первый любовник, если только он был первым. Да, конечно, первый, Паула не станет ему лгать. Или как Луча Нейра, ее последний, не считая всех иксов и игреков, парней с пляжа и приключений в конце недели или на задних сиденьях какого-нибудь Меркури или Де Сото». Надев голубую пижаму, он босиком подошел к ней. Вид спящей Паулы немного волновал его, хотя он не впервые видел ее в постели. Но теперь Паула и он вступили в некий интимный и почти тайный союз, которая, может быть, продлится недели или даже месяцы, и поэтому доверчиво спящая рядом с ним Паула немного его умиляла. В последние месяцы было просто невыносимо терпеть ее постоянные горести, телефонные звонки в 3 часа ночи, страсть к пилюлям и бесцельным блужданиям, навязчивая мысль о самоубийстве, непрестанные угрозы: «Приходи немедленно, не то я выброшусь из окна», ее вспышки радости по поводу удачного стихотворения –